Глава 28. Из другого мира. Судьба зиждется на двух сериях пенальти. Еще один гол на Камп Ноу позволит Реал Мадриду стать чемпионами Ла Лиги, к разочарованию Месси и Барселоны. Начнем с лучшего. С самого важного гола Роналду с момента его перехода в Реал. Мощный удар гарантировал белым титул чемпионов и вновь разжег его желание получить золотой мяч. Страйкер Реала жаждал получить этот индивидуальный трофей с тех пор, как в 2008 году он увел его из-под носа Месси. 21 апреля 2012 года в 20:00 Барса играла против Реал Мадрида на Камп Ноу. Впервые после сезона 2008-09 белым удалось дойти до финала с большим количеством очков, чем у Барселоны. Они заработали на 4 очка больше, 85 очков, чем команда Пепа. Этого достаточно, чтобы победить соперников у них дома и прервать цепочку из невероятных побед Барсы 3 сезона подряд. Это последний шанс Барсы. Эль-Классика номер 184. Команды идут ноздря в ноздрю, каждая с 86 победами и 12 матчами в ничью. Внимание болельщиков сосредоточено на Криштиану Роналду и Лео Месси. «Битва за Ла Лигу — это не битва двух команд, это битва двух игроков», — заявил Спорт. И несложно понять, почему. Выступления Роналду и Месси определяют выступление команд. В 32 матчах Ла Лиги каждый забил по 41 голу, что соответствует рекорду, установленному Криштиану в сезоне 2010-11. Аргентинец совершил 6 дублей, 5 хэт-триков, а за один матч забил 4 гола. Португалец сделал 5 дублей и 7 хэт-триков. «Вы не видели ничего подобного. Никогда в Ла Лиге не соревновались такие феноменальные игроки», напишет Спорт. А сегодня они играют за титул в Ла Лиге, титул бомбардира турнира, за золотую бутсу и золотой мяч. Если не учитывать финал Кубка Испании 2011, будет справедливым сказать, что Криштиану никогда не выигрывал в игре один на один с Месси, играя он за Манчестер или за Реал. И он проиграл Эль Классика в Лиге 10 декабря 2011 года на Бернабеу, когда Барса со счетом 1-0 после гола Карима Бенземы на 22-й секунде поднялась до победного 3-1. Месси не забил, но участвовал в голевых передачах. А Роналду тем временем упустил 2 шанса в 2 контратаках Реала. Но 21 апреля 2012 года нас ждет другая история и стратегическая игра Роналду. Он забивает финальный гол, доводит счет до 2-1 в пользу Реала и выводит команду Моуринью вперед на 7 очков. Этого достаточно, чтобы получить титул. Гол приходит на 73-й минуте после сравнявшего счет гола Алексиса. Месут Озиль получает мяч от Ди Марии у центральной линии и делает кросс в глубину на Криштиану. Девятка уходит от Маскерана и ведет мяч к Виктору Вальдесу. Он пробивает справа и попадает в ближний угол. Это невероятный гол. И Криштиану, празднуя, подбегает к трибуне фанатов Барсы и жестами их успокаивает, изображая жест Рауля. «Успокойтесь, успокойтесь, я здесь!» — кричит он. На пресс-конференции после матча он скажет: «Это был важный год, но победа команды как единого целого еще важнее». Снова забив гол на Камп Ноу, Криштиану положил конец трехлетней голевой засухе Реала. Мадридская пресса пишет, что он согнал с трона Месси. Аргентинец забивал в последних 10 матчах лиги, но сегодня его было не узнать. Он не сделал ни одного удара по воротам. Это неслыханно. Он внес свою лепту, организовав атаку, которая привела к тому, что Алексис забил гол, но он не повлиял на ход матча так, как этого все от него ожидали. Тактический план Моуринью загнал его в угол. Получив долгожданный титул, Криштиану начал подготовку к другому важному матчу, который должен был состояться уже через 4 дня. Реал играл ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с Баварией. Это важная ступень на пути к их 10-му трофею Лиги чемпионов. Весь Мадрид давно об этом мечтает. Реал безрезультатно пытался получить титул в течение 10 лет, с тех пор, как 15 мая 2002 года Зинедин Зидан разбил Байер на стадионе Хэмпден-Парк в Глазго. Ребята Моуринью знают, что победителя полуфинала будет ждать Челси на Альянс-арене в Мюнхене. Синие под руководством Роберто Ди Маттео неожиданно для всех разгромили действующих чемпионов Барсу в невероятной игре. На 43-й минуте счет 2-0 в пользу Барсы. За несколько минут до этого с поля удалили Джона Терри. После их победы в первом матче со счетом 1-0 мечта выйти в финал быстро обратилась кошмаром. А Барса казалась недосягаемой. 2 минуты спустя, прямо перед перерывом, Рамирес забивает поверху. На 91-й минуте Фернандо Торрес забивает финальный гол Вальдесу. 81% времени владения мячом Барсе не пригодились. Так же, как и 47 ударов по воротам в 2 матчах. Челси 4 раза били по воротам, забив при этом 3 гола. А теперь они везут свою тактику к Кантеначо в Мюнхен. А где был Месси? Он не реализовал пенальти на 47-й минуте, который мог бы быть решающим, а также несколько раз попадал в штангу. Это был его худший матч за последнее время. «Не промахнись!» Прошли мы на первой странице газеты «Марка» на следующий день. Рядом размещены фотографии печального Месси и радостного Криштиану. Красным шрифтом напечатано: «Сегодня КР-7 король Бернабеу провел свою команду в финал после невероятного поражения Барсы». Нельзя приводить подобные сравнения, потому что история имеет обыкновение повторяться. Как и Барсу до этого, белых душат на поле. Криштиану не реализует пенальти, как и Лео, хотя к этому моменту он реализовал 27 пенальти подряд. Это первый удар серии пенальти Реала. Немецкий вратарь Нойер блокирует удар Криштиану так же, как удары Какие Рамоса. Забивает только Хави Алонсо. 2 сейва Икера Касильеса ничего не меняют. 10-му трофею Лиги чемпионов придется подождать до следующего года. В ключевой момент игры Криштиану не реализует пенальти, которое могло бы вывести Реал на твердую почву. Но в отличие от Месси, он участвовал в игре на протяжении предыдущих 120 минут. Он забил с пенальти на 6-й минуте и еще раз на 14-й. Установив счет 2-0 в пользу Реала, он отходит на 10 шагов назад и ждет момента, когда можно начать контратаку. Он пережидает. Такова консервативная тактика Моуринью, которая в конце концов их подводит, несмотря на усилия святого Икера. Роббин забивает с пенальти, что приводит к серии послематчевых пенальти. Прощай, Лига чемпионов. Придется довольствоваться Ла Лигой. 2 мая на Сан-Мамесе белые разоружают Фернандо Льоренте, Марсело Бьелсу и их Атлетико Бильбао. Криштиану отправляет в ворота мяч головой, который ему передают с угла. Матч заканчивается со счетом 3-0. К сожалению, после того, как прозвучал финальный свисток, он показывает грубый жест Хави Мартинесу, которого удалили с поля после 2 желтых карточек. Он говорит что-то Криштиану, который реагирует на это не самым спокойным образом. «Вспышки гнева нужно контролировать», — скажет позже Бьелса. «Они только что одержали победу, они выиграли в честной борьбе, и они должны праздновать это». Это 32-й титул Реала в Ла Лиге. Для Моуринью это неплохое достижение. Теперь Со своими командами он выигрывал лиги в Португалии, Англии, Италии и Испании. Для Криштиану это первая победа в Ла-Лиге. На следующий день в 19:00 тысячи фанатов приветствуют триумфаторов на площади Сибелес. В центре событий Криштиану Роналду отвечает на вопросы репортеров канала Реал Мадрид ТВ. «Это ваш первый титул в Лиге с Реалом. Что вы чувствуете?» «Для меня это великая радость. Я так счастлив. Болельщики это заслужили. Это был невероятный сезон. Команда показала феноменальную игру. Мы хорошо играли и заслужили этот трофей. Осталось сыграть еще два матча, но своей цели мы достигли». В двух оставшихся матчах Криштиану забивает еще два гола. Так его результат в лиге составил 46 голов. По голу за каждые 75 минут. Он забил 10 голов в Лиге чемпионов, 3 на Кубке Испании и 1 на Суперкубке Испании. Всего в сезоне 2011-12 с Реалом он забил 60 голов. Он уверенно улучшает свои показатели. За первый сезон в Испании он забил 33 гола, а в прошлом сезоне поставил рекорд с 53 голами. Ему способствует беспрецедентный в истории клуба успех. Он бьет рекорды таких легенд, как Пушкаш, Ди Стефано и Угу. За 3 сезона в Реале он забил 146 голов в 144 матчах. В среднем 1,2 гола за матч. Он поставил рекорд, забив 100 голов за минимальное количество матчей. Он единственный игрок в Ла-Лиге, забивший в ворота 19 команд за единственный сезон. Никакой другой игрок в истории Реала не может похвастаться подобными достижениями. Его звездный рекорд в штрафной и за ее пределами поражает. 161 удар по воротам, по удару каждые 13 минут, 46 из которых обернулись голами. Это впечатляет, хотя этого оказалось недостаточно, чтобы ему вручили второй подряд титул лучшего бомбардира, в то время как Месси забил 50 голов в лиге. Аргентинца весь год было невозможно остановить. Он выиграл это состязание с 73 голами. Невиданным результатом для истории мирового футбола. Но, как заметил практичный Мауриньо, это были голы, которые никуда не привели. С другой стороны, португалец выиграл Ла-Лигу и стал полноправным лидером Реала. Он упорнее всех работал в защите и нападении и сыграл важную роль. 12 голевых передач. В реализации 121 гола, которые вывели команду в чемпионы. Он был опорой команды с самого начала сезона и пришел на помощь, когда Реал нуждался в ней, например, в игре со Спортингом или Атлетико Мадрид на стадионе Винсенте Кальдерон. Он забивал со всех углов, с левой ноги, с правой ноги, головой и даже пяткой. В матче с Райо Вальекано. Это, без сомнения, был его лучший сезон с тех пор, как в июле 2009 года он перебрался в Испанию, а Реал наконец одержал победу над, казалось бы, непобедимой Барсой. Наконец, Жозе Мауриньо перестанут сниться кошмары о Пепе Гвардиоле, Роналдо о Месси, о фанатах белых, о фанатах Барселоны. Медленно, но верно, Роналдо обосновался на Бернабеу. Свист прошлых лет сменился на дикие овации. Фанаты сменили критику на обожание. Настало время покорить свою родину раз и навсегда. Евро-2012 стартовало 8 июня в Польше и Украине, а Португалия никогда не была чемпионом турнира. Несмотря на великих игроков сборной от Марио Калуны, Черной Пантеры и Себио и Фернанду Шаланы, до Паулу Футре, Луиша Фигу, и Руйо Коште, португальцам никогда не удавалось получить этот трофей. На Кубке мира 1966 года Эйсебио был признан лучшим бомбардиром — 9 голов. Но сборная Англии с Бобби Чарльтоном побила Португалию в полуфинале. На Евро-2004 неожиданно для всех Греция под руководством Отто Рехагеля разгромила португальцев в финале в Лиссабоне на глазах у многочисленных португальских болельщиков. А на Кубке мира 2006 пенальти Зинедина Зидана лишила Фигу и его команду билета в финал. Португалия приходила второй, третий, четвертый, но никогда первой. На этот раз надежды тоже мало. Несмотря на то, что в рейтинге FIFA сборная занимает пятую строчку, несмотря на присутствие в команде Криштиану, специалисты утверждают, что команда еще менее состоятельная, чем во времена Фигу, Руя Кошты и позже Деку. И кроме того, им выпало играть в группе «Б» — группе смерти. На групповом этапе они встречаются с фаворитами — нидерландцами, другими фаворитами — немцами и датчанами, которые умеют играть в хороший футбол. Команде нужно, чтобы Роналду играл, как в Мадриде, с лавиной голов и, наконец, сделал что-то и для своей страны. Он забил 32 гола в 90 международных календарных играх. В среднем 0,36 гола за игру, а в больших матчах он забил всего 5 голов, 3 на Евро-2004 и Евро-2008, и по голу на Кубках мира 2006 и 2010 годов. Португальские болельщики хотели, чтобы он продемонстрировал лидерские качества, которую он проявлял в Мадриде. Им нужен Роналду, как Марадона образца 1986 года на Кубке мира в Мексике. Капитан, способный провести команду к титулу. Но в первых двух матчах он не оправдывает надежд соотечественников. 9 июня в матче с Германией Йохима Лёва его затмевает Месут Озиль. Он играет на левом фланге против Буатенга. Он получает очень мало передач, и ему едва удается использовать свою скорость и продемонстрировать свой взрывной потенциал. Тем временем страйкер из Баварии Марио Гомес получает и использует возможность забить головой. Португальской команде удается отыграться лишь во время финальных 10 минут из страха, когда Сильвестре Варелле удается сравнять счет на последней минуте матча. «Нам не повезло», скажет Криштиану после финального свистка. «У каждого свои недостатки. В 2004 году мы тоже начали снизу, но затем дошли до финала». Следующий матч они сыграли 13 июня против Дании на стадионе «Арена Львов» перед 28 тысячами болельщиков. И этот вечер оборачивается катастрофой для Роналду. У него нет контакта с мячом. Его удары разочаровывают, и он упускает очевидные голевые моменты. Кажется, будто он потерял всю свою магию. Он бьет по мячу как любитель, а его защита выступает и того хуже, особенно когда датская сборная забивает свой первый гол. У него было две голевые ситуации, которые он не реализовал. Это его худшее выступление в футболке сборной. К счастью, за 3 минуты до финального свистка Варелла реализует одну из подорванных атак капитана и забивает ярчайший гол. Португалия из последних сил держится за свой шанс выйти из группы. Но Криштиану переживает не лучшие времена. Он сделал 13 ударов по воротам, но ни один из них не завершился голом. Его игра ногами также не была особенно примечательной. Он не забивал уже в 5 играх подряд. Это его самая продолжительная голевая засуха в сезоне. Подобная ситуация самым негативным образом влияет на таких одержимых победой игроков, как Криштиану Роналду, который чувствует, что на него смотрит и его оценивает целая страна, не говоря уже об остальном мире. Его раздражает такое выступление. Его раздражают фанаты, выкрикивающие имя Месси. «Знаете, где Месси был в это время в прошлом году? Вылетел из четвертьфинала Кубка Америки!» — рычит он. Это только демонстрирует, как сильно его задевает его вечный соперник и какое давление он испытывает. В Португалии на него обрушивается поток критики, но не только из-за его выступления. Все осуждают его поведение на поле, вспышки гнева и критику работы коллег, когда дела команды идут не очень хорошо. Его обвиняют в эгоизме, зацикленности на личных достижениях и золотом мяче. Он недостаточно зрелый, чтобы быть капитаном. Это безответственно со стороны Скалари. Никто не может справиться с его эгоизмом, говорит в интервью Diario de Noticias бывший директор Португальской футбольной ассоциации Антонио Симоеш. Это губительным образом отражается на команде и на самом Криштиану. Его товарищи по команде защищают его. «С Криштиану все нормально», — заявляет Варелла. «Он наш капитан, и он ежедневно отдает команде всего себя. Он многим пожертвовал ради Португалии». Товарищ по Реалу Пепе объясняет ошибки у ворот тем, что даже лучшие игроки совершают промахи. Все меняется 17 июня во время решающего матча с Нидерландами. Криштиану демонстрирует класс, разбивая защиту оранжевых и двумя голами, гарантирует Португалии билет в четвертьфинал. На этот раз он показал свою звездную игру. 12 ударов по воротам — лучшая статистика в истории турнира. Кроме того, он пробежал по полю 10 139 метров, демонстрировал дриблинг, делал кроссы и пасы и забивал. Первый гол он забил на 28-й минуте. Он получает мяч от Жуана Перейры и отправляет его в ворота Стекленбурга, уравнивая счет после гола Вандерварта. Затем на 74-й минуте Маутиньо завладел мячом после невероятного перехвата, и всего за 4 быстрых паса и 8 секунд мяч продвинулся наверх. Роналду получает пас от Нани после 50-метровой пробежки и спокойно проводит его мимо защитника Вандервиля. Этот трюк в стиле Реал Мадрида Криштиану всегда выполняет с апломбом. Лишь попадание в штангу лишает его возможности сделать хет-трик. Он вернулся! Они разгромили нидерландцев, а спустя 4 дня и чехов. Роналду дважды подбирался к воротам мощного Петра Чеха. Первый раз перед перерывом, когда его удар с правой ноги пришелся по левой штанге, и второй раз сразу же после перерыва со свободного удара, который тоже пришелся в штангу. Гол удается забить на 79-й минуте. Маутиньо делает кросс правой ногой, Криштиану бросается к штрафной, обходит Гебреселассие и головой отправляет мяч мимо вытянутых рук вратаря года, который не дал Месси ни шанса на Лиге чемпионов, а несколькими неделями ранее лишил трофея и Байер. Криштиану одержал победу там, где они потерпели поражение. Этот матч выводит Португалию в полуфинал. Это заслуженная победа. Португальцы 20 раз били по воротам, включая 8 ударов Роналду, который, несомненно, сыграл в матче решающую роль. «Это командная победа. Мы выиграли, потому что у нас отлично работала полузащита», — скажет он после матча. «Мы играли цельно и создавали много голевых моментов. У Чехии их не было. Теперь мы надеемся на сильных соперников в полуфинале». На следующий день португальская и мировая пресса, друзья и враги осыпают КР-7 комплиментами. «Лучшие в мире», — пишут на первой странице «Рекорд». «Неудержимый!» — восклицает Абола. «Стоит золото массы, равной массе своего тела!» — пишет Ожогу. «Он обошел Месси!» — гласит заголовок в «La Gazzetta dello Sport». А Лекип считает, что он может обойти Месси в гонке за золотой мяч, если он продолжит показывать подобные результаты. «Криштиану умеет невероятным образом нанести решающий удар», говорит тренер сборной Чехии Михал Билик. Вратарь сборной добавляет: «Его нелегко остановить. Я ничего не смог сделать с этим мячом. Вы это видели? Это игра на другом уровне», комментирует Фабио Коэнрао. «Он не просто лучший в мире, он не из этого мира», добавляет Пепе. Жозе Моуринью повторит эти слова через несколько месяцев, размышляя о вечном соперничестве Месси и Роналду. Криштиану родился не на Мадейре, он родился на Марсе. Он не с этой планеты, поэтому он лучший во Вселенной. 27 июня они сыграли в полуфинале против Испании в Донецке. «Неважно, против кого мы играем, мы становимся лучше, и наша цель — просто дойти до финала», — сказал Криштиану. Тем не менее, ему, вероятно, хотелось бы избежать повторения дуэли с испанцами. Красные Винсента дель Боске выбили Португалию из четвертьфинала Кубка мира в Южной Африке. К тому же он встретится с товарищами по Реалу — Альваро Арбиолой, Алонсо, Рамосом и Касильесом, которые слишком хорошо его знают и всеми силами будут пытаться ставить ему палки в колеса. С Арбиолой он встречался еще в Англии, когда тот выступал за Ливерпуль. Перед матчем испанец заявляет: «Чтобы играть с Криштиану, нужно быть подготовленным физически и морально. И ты знаешь, что за 90 минут придется сразиться с несколькими игроками, которых просто невозможно остановить». Дель Боске со своей стороны помнит тот день в Кейптауне, когда они одержали победу над Португалией в четвертьфинале. Но он не был там один, ему помогали. И что еще важнее, он не забыл встречу в Лиссабоне в 2010 году, когда Португалия разгромила Испанию со счетом 4-0. «Они были намного лучше», — говорит он. Тренер сборной Португалии Паулу Бенту уверен, что «в игре будут моменты, когда мы будем доминировать. Мы хотим обладать мячом, атаковать со всей страстью и терпением и держаться вместе, когда они будут атаковать. Наша цель — не обороняться весь матч. Мы хотим создавать своим соперникам проблемы». И в некоторой степени его желание сбывается. Португалия выдерживает напор чемпионов мира. Они не сдают позиции и проявляют себя физически и стратегически готовыми блокировать игру уставшей команды Испании. Но они мало используют Роналду, свое секретное оружие. Капитан получает мало шансов. Он определенно создает проблемы для обороны красных, но очень редко пробирается к их воротам. Его попыткам играть в центре противостоят Арбиола и Серхио Рамос, который получает желтую карточку за блокирование Роналду грудью. А три свободных удара Криштиану приходится мимо по штанге и по перекладине. После фола на Нани Криштиану и Мейрилеш устраивают неожиданную контратаку против испанской обороны. 3-3. Мейрилеш делает кросс на Криштиану. Стадион и все, кто смотрит матч по телевизору, затаили дыхание, надеясь, что сейчас он пробьет свой 4-й гол на Евро и выведет Португалию в финал. Но мяч перелетает через перекладину. Может быть, потому что Пике был рядом, и ему пришлось действовать слишком быстро. Может быть, это был неточный удар. Кто знает. Дополнительное время. Иньеста готов забить гол, а Роналду умоляет о кроссе, которого он не получит. К тому времени, когда звучит свисток, игрок с Мадейры не сделал ни одного удара по воротам. Он предпринял лишь 7 попыток, 5 ударов мимо ворот и 2 атаки, блокированные защитниками. Время пенальти. Криштиану выходит 5-м, но к тому моменту у него уже не будет шанса. Сеск Фабригас уже реализовал победные пенальти и вывел Испанию в финал. «Как несправедливо!» — бормочет Роналду на камеры. Позже он скажет: «Удача была на их стороне, и я их поздравляю. Мне грустно, потому что это второй полуфинал, который я проиграл в этом году. Оба раза по пенальти. Но нам есть чем гордиться. Игра была очень сбалансированная, что и привело к послематчевым пенальти. А затем встал вопрос везения». Когда его спрашивают, кто решил, что он выходит на пенальти последним, он отвечает: «Тренер, команда, мы все. В конце концов, я сделал все, что было в моих силах».